подвели обе. Строевой лес, он и пиратам нужен. Еще лучше продать его в Англию или Голландию. Кстати, дешевле, чем собирался Никодим. Намаялся в шахте, страсть, натерпелся всяких бед. Денно и ночно молился об избавлении, суля Николе угоднику сначала пудовую свечку, затем часовинку, а в конце концов и храм. И вот, неужто вымолил, всех обогнал Никодим, и вынесло его нелегкое из-за поворота аккуратно заслон. Пятеро нехристи возле нарочно потушенного фонаря, неясные силуэты, зато в недвусмысленных позах. Трое целились с колена, двое других готовились стрелять поверх их голов, и грянул залп. Упал простреленный на вылет Никодим, упали еще двое. Остальные попятились было, но сзади напирала толпа. Еще несколько секунд, и штольня будет завалена телами мертвых и умирающих. Медлить было нельзя. «Дай!» — гаркнул Лопухин, отшвырнув плеть, и легко завладел револьвером, вывернув чью-то кисть. На уговоры не оставалось времени. Выстрелил дважды, перекувырнулся, припал, выстрелил еще. Молниеносный короткий бросок и новый выстрел. Три выстрела прозвучали в ответ. Три визгливых рикошета отметили место, где он только что был. Три, а не пять, и смолк револьвер. Лопухин дважды нажал на спуск, прежде чем осознал, патронов в барабане больше нет. Спасибо, помогли свои, залегли за трупами, открыли беспорядочную, вряд ли действенную пальбу и отвлекли внимание стрелков. Глупо будет, если подстрелит свои же, мелькнула в голове у Лопухина одна единственная мысль, в то время как тело рванулось вперед, будто выброшенное пружиной. Единственное спасение – скорости неправильные зигзаги. Не оставаться на линии огня дольше 1 дециссекунды. На курсах второй ступени инструктор гонял обучающихся до 7-го пота, прежде чем у них начало получаться. Конечно, патроны были холостые. Убит. Сердито кричал инструктор очередному несчастному, и никому не приходило в голову оспорить слова того, кто бил муху в полете. Убит, значит убит. Подстрелен, как куропатка. Спишь на ходу. И прибавлял много нелестного о лени обучающихся, о дряблых мышцах, о никудышных рефлексах, о лишнем подкожном жире, о толстых задах и о многом другом, о чем неприятно было вспоминать. Хитрая премудрость понемногу осваивалась. Все лучше удавались стремительные нырки под выстрел, обманные финты, провоцирующие противника нажать спусковой крючок и промазать. Лопухин вошел в число тех, кто в конце концов научился играть уже не с одним, а с двумя стрелками. С тремя, как правило, бесполезно, господа, учил инструктор. Разве что все они из рук вон плохие стрелки, но, право же, не стоит на это рассчитывать. Да, но на что же рассчитывать, если стрелков все-таки трое, а ты безоружен, да еще бежишь по узкой штольне, где нет простора для финтов, и того и гляди свои же пригреют пулей в спину. Только на его величество случай, на глупый и капризный случай, за чью мимолетную улыбку иной раз без раздумий отдашь 10 лет жизни, или на вмешательство свыше. Залп, обожгло предплечье, пустяки, царапина, а не рана, пришпоренная лошадь только резвее, перезарядка игольчатой винтовки, 6 секунд по нормативам русской армии. Не успею добежать, ахнула мысль, срежут в упор, господи, яви чудо, и ведь явил. Позади охранников возник еще один силуэт, показавшийся странно знакомым. Поднял и с глухим стуком опустил кайло. Крайний справа охранник повалился кулем, двум оставшимся стало не до прицельной стрельбы. Только что почти не было шансов, и вдруг такая роскошь. Добежал и сходу ударил одного в висок рукояткой револьвера. Барин воззвал о помощи и робко, вцепившийся в винтовку последнего охранника, приплясывающий и пытающийся пнуть недруга в коленную чашечку. Удар по черепу, жив охранник или оглушен, не имеет значения. Нет времени сводить счеты. Ты как здесь оказался, заплутал, что ли? Ты где должен быть? Дык ведь стреляли, барин. Тяжко дыша, оправдывался слуга. Ну, я, значит, и сунулся поглядеть, что тут к чему. В нашей штольне все тихо прошло. Да вы не извольте беспокоиться, главный ствол уже наш, бунт наружу пошел. Ладно, после разберемся. Винтовку возьми и патронов. Мысли были самые скверные. Нет, то, что бунт наружу пошел, это хорошо, это удача. Но взять верх в подземных норах и высунуть нос из шахты, это еще не все. Это даже не полдела, а так, 10%. Захватить Баркентину и шхуну гораздо труднее, ибо уже не приходится рассчитывать на эффект внезапности. Но и это еще не все. Не подавив береговых батарей, не выйдешь в море за искусственный мол полумесяцем, насыпанный руками давно умерших рабов, утопит. Батареи две, северная и южная, по обе стороны бухты. Устаревшие, но мощные орудия держат под прицелом внешний рейд. И если не молодой, а то и увечный пират-абордажник не так уж грозен в рукопашном бою, то пират-комендор с многолетним опытом морских боев поистине страшен, разве что в стельку пьян. Лопухин не собирался проверять, можно ли в данном случае пропить ремесло. Ночью состоялся тайный разговор между ним и четырьмя рабами из числа авторитетных. Один из них оказался пожилым мичманом Кривцовым с пропавшей без вести год назад канонерки Выдра, двое – унтер-офицерами также с военных кораблей, а четвертый – простым матросом торгового флота, зато заводилой среди мраксистов. Четыре штурмовые группы, две из них захватывают стоящие у пирса Баркентину и Шхуну, две другие группы атакуют береговые батареи, вряд ли достаточно хорошо укрепленные против атаки с суши и после выведения их из строя пробиваются к пирсу. Эти две группы должны быть укомплектованы лучшими и надежнейшими бойцами, поскольку рискуют больше других. Найдутся ли такие люди? У нас всякие найдутся, с усмешкой ответил матрос. Отлично. Взять на себя командование ими предлагаю вам. Готов выслушать мнения, предпочтения и иные мысли. Или, быть может, распределим объекты штурма по жребию. Жребий не понадобился. Мичман и оба унтера выразили готовность идти туда, куда их направит руководитель. Зато матрос-мраксист с прежней своей усмешечкой сказал, что готов повести своих людей в атаку на любой из кораблей, но только не на батареи, и кончен разговор. Почему? Подумайте сами, ваше высокоблагородие. Что тут думать? Вы боитесь, что мы погрузимся на суда и отплывем без вас. Полагаю, вы считаете, что с моей точки зрения мраксисты – люди второго сорта. Нет мраксистов, нет проблемы. Угадал? В самую точку. Ошибаетесь. С точки зрения закона вы такие же российские подданные, как и прочие наши соотечественники. А здесь вы такие же рабы, как все. Я не собираюсь выяснять, что у кого в голове. Я требую дела, и только дела. Не нравится? Тогда либо подчиняйтесь, либо командуйте сами. Сумеете? Матрос долго молчал, затем отрицательно мотнул головой. «Чему это вы все время усмехаетесь?» — сердито осведомился Лопухин. «Где будете вы сами?» — без обиняков спросил мраксист. «Не стоит обо мне беспокоиться. Ищите меня там, где мое присутствие будет нужнее всего». Матрос покачал головой, но больше ничего не сказал. Условились. Порт будут атаковать отряды мичмана и одного из унтер-офицеров. Забота двух других отрядов, поселок и батареи. Всю подготовку вести в строжайшей тайне. Предварительно сформировать только ядро каждого отряда, человек по 5-10, но, чур, из числа самых надежных и авторитетных, это костяк. Обрастать мясом придется по ходу дела, и здесь психологически важно сохранить порыв от первого до последнего мгновения восстания, остальных не информировать до срока. Иут, есть такие, ликвидировать по-тихому, наверху отряды действуют автономно. Помогать другим дозволяется лишь после выполнения отрядом основной задачи. Есть вопросы? Вопросы были. Отвечая, Лопухин старался создать у людей впечатление, будто все просто и ясно, давно разложено по полочкам. Если бы невозможно начать восстание одновременно на всех горизонтах шахты, это первое. Несмотря на эпизодическую связь с верхними, плохо известна топография местности, это второе. Неизвестна численность пиратов и аборигенов наверху, а также степень их боеготовности, это третье. Каким образом обеспечить скорейший вывод наверх вооруженных восставших, это четвертое. Было и пятое, и 25-е. В том, что бунт рабов развивается не по сценарию, Лопухин не видел ничего удивительного и пока что ничего печального. Сценарий ведь не догма. Ясно, что придется менять его на ходу. Лично для себя граф наметил роль координатора и одновременно командира пятого, самого многочисленного отряда. Отряд этот предполагалось скомплектовать из иностранных подданных, число которых в шахте просто-напросто превосходило число россиян. Много было ирландцев, французов, немцев, шведов, датчан, попадались испанцы, итальянцы, греки и даже турки. Отряд обещал получиться самый многочисленный и самый неуправляемый. Лопухин намеревался выделить в нем боевое ядро и использовать его как резерв для мгновенной помощи той из четырех штурмовых групп, которая будет в том наиболее нуждаться. Вышел не пшик, вышел такой взрыв, что собирает только пух. Вся предварительная подготовка пошла на смарку. Положим, той подготовки было всего ничего, однако кто же не надеется на лучшие, даже готовясь заранее к худшему, вот почему Лопухин был огорчен, но не обескуражен. В шахте царил дикий хаос, беспорядка, без команды. Где-то, блокированные в тупиковых штольнях, еще продолжали отстреливаться охранники и надсмотрщики, где-то восставшие, дорвавшись утолить жажду мщения, чинили расправу над дико вопящими палачами, где-то блуждали разрозненные группы, потерявшие направление в этом колоссальном подземном муравейнике, и происходили неизбежные в суматохе перестрелки между своими, и падали убитые, и хрипели умирающие, но в дикой сутолоке и кровавой бестолковщине только слепой не отметил бы общий вектор движения вооруженных и безоружных рабов, к главному стволу, и наверх. Какая уж тут разбивка на боевые группы, к главному стволу было не подобраться, все проходы забила беснующаяся толпа, две клети, одна для угля, другая для людей, приводимые в движение старой паровой машиной, снятой с какого-то корабля, не справились бы с работой за час, даже при абсолютной дисциплине. Где ж она абсолютная-то? Как только опускалась клеть, вокруг нее начиналась драка, давка, вопли, бессмысленная пальба, иноземные проклятия пополам с русским матом. Кончиться это могло только одним, обрывом цепи и падением перегруженной сверх всякой меры клети на дно шахты. Отпадает. Были еще два ствола, диаметром поменьше, через которые верхние вытягивали уголь в бадьях, крутя обыкновенный ворот. Но и там, надо полагать, картина была та же. Что еще? Вентиляционные отдушины, тесно и ни за что уцепиться. Отпадает. Аварийные лазы, пожалуй, назад, скомандовал граф Еропке и в двух словах объяснил, что искать. Откуда-то из темноты вывернулся топчий буржуев, бурнус рван, глаз подбит, кольца в носу нет, без слов пристроился замыкающим. Дыру в потолке нашли быстро, никто на нее не посягал, в чем граф не нашел ничего удивительного, знал, что в критические минуты людьми с редкостной силой овладевает стадное чувство, а осмотреться и поразмыслить, из области благих пожеланий, дыра как дыра, почти удобная, 2 фута в поперечнике, вбитые в породу скобы, толстяк застрянет, ну да толстяков здесь нет, годится, вас подсадить, барин, проявил заботу Еропка, нет, а тебя, да что вы такое говорите, барин, я уж сам, ну и я сам, повесил винтовку через плечо, подпрыгнул до второй скобы, подтянулся, поставил ногу на первую и исчез в дыре, как мышь в норке. Позднее граф Лопухин удивлялся, почему в стволы шахты не полетели гранаты, ведь как ни крути, а охрану несли вовсе не желторотые новички. Казалось бы, ветераны морского разбоя должны были сориентироваться очень быстро и начать действовать. Отчего же охрана упустила столь заманчивый шанс не выпустить восставших из-под земли и выморить их там всех до единого? Безоружные верхние рабы ничем не могли помочь своим товарищам, с дикой жаждой жизни рвущимся наверх из угольной преисподней. Они могли только разбежаться, что и сделали. Быть может, внешняя охрана из дежурной смены потому и не предотвратила прорыв рабов на поверхность, что увлеклась пальбой по разбегающимся безоружным при поддержке тех экспиратов, кого тревога подняла с постели или выгнала из кабаков. Веселое занятие. Оно стало менее веселым, когда наверху показались черные, как дьяволы, вооруженные рабы и вступили в перестрелку. Счет не сравнялся, нет. И выучка, и позиция, и адаптация глаз к свету, все было на стороне охраны. Все, кроме численности и яростного желания убивать двуногих нелюдей. Как расползается по промокашке чернильное пятно, так, отвоевывая с боем шаг за шагом, терпя ужасающие уроны и все же не ослабляя натиска, теснили восставшие ненавидимых мучителей. Безоружные лезли толпой под пули, швыряя в стрелков куски угля, болты, любую оказавшуюся под руками всячину. Легче легкого подстрелить 1-2 камнеметателей. Но когда воздух темнеет от сотен летящих предметов, стрелок инстинктивно прячет голову и осознает свой промах слишком поздно, когда ревущая яростная толпа уже совсем рядом и ничего нельзя сделать. О последних секундах жизни немалого числа ветеранов морского разбоя можно сказать лишь то, что они были ужасны. Но кто осудит людей, с диким торжеством утоляющих жажду мести? Шли и убивали, и сами падали под пулями, и уцелевшие не замечали павших. С диким воем катался по земле раб, раненый в пах, не замечали и его. Лопухин пытался командовать, его не слушали. Бой перекинулся в поселок. Продуманный план летел к черту. Часть восставших кинулась к причалам, где была встречена ружейным огнем и отхлынула к неказистым портовым строениям. Поначалу отряд Лопухина состоял лишь из Еропки с бесчувственным Нилом на руках, Елбона, мичмана Кривцова, одного унтера и двух матросов. На счастье, одним из них оказался заводила мраксист. «Полундра!» – орал он, временами перекрикивая пальбу. «Братва, ко мне!» Набралось десятка три человек, половина, вооруженные винтовками и револьверами. Иные, кому не досталось оружия, сжимали в черных руках кайла. «Ну?» – сверкнув зубами и белками глаз, обернулся матрос к Лопухину. «Так-таки на береговые батареи, впору было залюбоваться им!» Бесшабашная удаль просто била из матроса ключом, и ее флюиды ощущал каждый. Мраксист, не мраксист, сейчас это не имело значения. Случайная группа мало что соображающих людей получила центр кристаллизации и на глазах превращалась в отряд. «Сначала корабли», — сказал Лопухин, и матрос привесело хохотнул. «Ну то та же, мол, чему тут радоваться, над кем торжествовать? Ясно ведь и младенцу, что захватить стоящие у стенки шхуну и баркентину, главное, задача не единственная, но первейшая. Тем более, что причалы с батарей, похоже, не простреливаются. «Эй, слушай команду!» – звучно крикнул Лопухин, опередив на секунду матроса, уже открывшего было рот. «В порт, к пакгаузам, бегом, арш!» Кажется, мраксист сам был не прочь покомандовать, но сдержался, понимая, видно, на чьей стороне больший опыт такого рода дел. Правда, в последний раз граф водил людей в атаку больше 15 лет назад. И те атаки против турок были кавалерийскими. Но не зря говорят в народе, мастерство не пропьешь. Принцип один и тот же — подчинить людей своей воле и, пока они не успели опомниться, швырнуть их в огонь. Но себя, первого, без оглядки, без колебания и с полной верой в успех. Был момент страха, послушаются ли, но многоногий топот позади заставил сердце забиться радостнее. Получилось. Ну, пошли дела кое-как, откуда только силы взялись. Даже не задохнулся на бегу. Еропко, сдав Елбону мальчишку с рук на руки, догнал, держался в полушаге позади. «Вы еще не знаете моего барина, так вы его узнаете», — было написано на его чумазой физиономии. «Пакгаузы, рядом, трупы на земле, как неопрятные кучи». Залп, свист пуль, позади затянул жалобу голос раненого. «Укрытие, рассиживаться некогда». Те несколько пиратов, что палят с пришвартованных судов, самонадеянно полагают, что сумеют отбиться, если догадаются начать пальбу из пушек, да на картечь, или, еще лучше, обрубить швартовы и отойти от стенки, отобьются. «Ребята!» — крикнул Лопухин. «Слушай меня!» По команде одним рывком, вперед, атакуем оба судна. Кто трусит, прикройте нас. Приготовились, пошли, ура! Сырой и холодный ветер с моря, ударивший в лицо, показался горячим. Бой в поселке продолжался уже час. Горели кабаки, веселые дома и жилища местных обывателей. Ярким пламенем пылали деревянные шахтные постройки. По-видимому, все рабы, кому повезло уцелеть в подземной бойне, успели покинуть шахту. Быть может, из живых остался под землей один лишь Елисей Стаканов, одержимый безумной идеей выйти из-под земли не иначе, как через прорубленную им самим штольню. Задыхаясь от дыма, с волдырями ожогов на руках и лицах, с восставшими сражались не только сильно поредевшие охранники и прервавшие разгул команды двух пиратских судов, дрались и обыватели, защищая свои дома и семьи. В домах, еще не охваченных огнем, на улицах, в узких грязных переулках разворачивались дико жестокие рукопашные схватки. Огрызаясь огнем, стараясь не упустить ни одной возможности нанести противнику потери, норманны демонстрировали бесстрашие и редкое боевое умение. Восставшие же брали числом и яростью, не давая пощады никому, невзирая на возраст и пол. С мостика захваченной баркентины Лопухин видел, как вдали, за пределами уже почти захваченного поселка, убегают в горы несколько цветных точек. Наверное, женщины и, вероятнее всего, с детьми. Пусть уходит, меньше греха ляжет на душу. И все же можно понять беспощадность восставших рабов. Разве грудной младенец, которого ты пощадила из христианского милосердия, не вырастет со временем безжалостным убийцей? Иными здесь не вырастают. Может быть, от того графа посещали черные мысли, что осталась нерастраченная злость. Слегка кружилась голова, как это бывает при потере крови. Зацепило бок. Удар пули был таков, что в первый момент показалось: готово, убит. Лопухин даже упал, а когда вскочил, увидел, что атакующие обогнали его и вовсю лезут и на сходни, и через фальшборд баркентины. Со шхуной то же самое. Звучали последние выстрелы, и последние проклятия сменялись хрипами умирающих. Хотелось взять живьем хоть одного Нормана и допросить как следует. Куда там? Лопухин не стал гоняться за невозможным. Свободные люди, сделанные рабами, заслужили право на месть, а пираты заслужили как минимум то, что получили. Обезображенные тела были с торжеством выброшены за борт. Все правильно. Еробко расстарался, обшарил судно, нашел лазарет и теперь перевязывал зябнущего Лопухина. Слуга был напуган и оттого трещал безумолку. Крови-то, крови сколько вышло. Потерпите, барин. Вот придем в Николаев на Мурмане, вы в госпиталь ляжете и через месяц будете как новенький. Вот вам истинный крест, правду говорю. Глупости, буркнул Лопухин. Ранение поверхностное, пуля по ребрам прошла, заживет и без госпиталя. Крови вытекло не так уж много, о Николаеве на Мурмане забудь. Да как же это, барин? Еробко разинул рот. А вот так, ты, кажется, забыл, что государь возложил на меня особое поручение. Оно еще не выполнено. Что из этого следует? Барин не шутил, это слуга понял отчетливо. Пожалуй, и не бредил. Горе горькое служить такому барину. Зато будет что вспомнить. Значит, мы снова отправляемся в Японию. В великом сомнении и не менее великом ужасе еле-еле выговорил он. Не вдруг. Пойдем датским проливом, запасемся водой в Гренландии. Оттуда, прямиком к Сандвичевым островам. Возможно, успеем нагнать Победослав. Да он, может, уже там, барин. Он стоит в Понта-дель-Гадо или, в худшем для нас случае, только-только покинул Азоры. Ты забыл, что корвет пострадал в бою. Без серьезного ремонта Пыхачев через океан не пойдет. Еробко только вздохнул, обвести барина вокруг пальца было невозможно. Да как же можно идти через Великую Атлантику на этой скорлупке, барин? Простонал он, делая последнюю попытку. А что? Посудина как посудина. Легкая, быстроходная. Мы спешим, нам такую и надо. Потонем, предрек слуга. А ты молись, и поменьше болтай о том, куда мы идем. Помоги-ка одеться, да не в это. Найди какую-нибудь приличную одежду, и найди мне мичмана Кривцова. Ему быть капитаном этого судна. Но прежде Кривцова на мостик явился матросский заводила. Как всегда, с усмешечкой. Ну-с, дело сделано, ваше сиятельство. Полдела, буркнул Лопухин в ответ. Ему было неприятно сидеть перед этим типом с голым торсом, и еще менее приятно выставлять на показ пустяковое ранение. Батарей, проявил понятливость мраксист. Да, как вас зовут? Хотите к делу подшить? Совсем уж нехорошо осклабился матрос. Пожалуйста. Аверьянов моя фамилия. Матрос торгового флота Аверьянов. На действительной служил на Гвидоне. Состоял в штрафных. Мне нет дела, где вы состояли. Имя отчества у вас имеется? Даже так, Иваном поп крестил. Иван, Тимофеев сын. Очень хорошо, Иван Тимофеевич. Назначаю вас боцманом на это судно. Но это потом. Сейчас главная задача – батарея. Не думаю, что там есть пехотное прикрытие. Возьмите своих людей и действуйте. Пушки – взорвать к чертовой матери. Потом соберите всех, кто завяз в поселке, и возвращайтесь. Я буду ждать. Лопухин видел отчетливо. Матрос сомневается в том, что его с товарищами будут ждать. Однако мраксист ограничился еще одной неприятной улыбкой и ушел, не сказав ни слова. Надо полагать, у него было кое-что предусмотрено на случай вероломства царской ищейки. Одного оставленного на борту верного человека с револьвером вполне достаточно. Прошел час, и заснеженные горы отразили эхо сильнейшего взрыва. Еще через полчаса последовал второй взрыв. С дальнего склона с шумом, похожим на протяжный выдох, скатилась снежная лавина. Батареи прекратили существование. Кривцов, успевший где-то наскоро умыться и переодеться, доложил. Машина с виду в порядке, угля полны ямы, запасы воды и провизии значительны, есть мука, соленая и сушеная рыба, мороженое, мясо в леднике и лимоны от цинги. Судно можно считать готовым к выходу в море, однако следует немедленно предпринять решительные действия для пресечения уже начавшегося грабежа. Оголодавшие люди дорвались до съестных припасов, как бы с пережору не помер кто, а главное, не столько съедят, сколько перепортят. Пожилой мичман и теперь выглядел доходягой, правда, прилично одетым и относительно чистым доходягой. Стараясь не морщиться, Лопухин поднялся. Он хорошо понимал, что вот теперь-то и начнется самое трудное. Англичане полагают, что линия, разделяющая земной шар на восточное и западное полушария, проходит через обсерваторию в лондонском пригороде Гринвич. За эту версию дети Альбиона держатся столь упорно, что даже выложили возле упомянутой обсерватории прямую линию шириной в один кирпич, долженствующую обозначать нулевой меридиан. Воистину смешно гордое англосаксонское чванство. Всякому разумному человеку совершенно ясно, что нулевой меридиан проходит не через какой-то Гринвич, а через главный купол Пулковской обсерватории. Никакой линии по земле там не проложено, к чему подчеркивать то, что и так очевидно. Карты в штурманской каюте Баркентины оказались, разумеется, английскими, но Кривцов заверил Лопухина, что это полная ерунда, разницу в 30 градусов 19 минут долготы можно вовсе не учитывать, если пользоваться английскими хронометрами. Иных хронометров в штурманской каюте, кстати, и не было. Незаходящее солнце сделало круг по небу, наступил новый день. Лопухин торопил выход в море. В любой час на горизонте могли показаться снасти пиратских кораблей, пришедших за углем. Не все это понимали, как выяснилось. То есть понимали, но лишь рассудком, который в поведении слишком многих человеческих особей играет последнюю роль. Иные, горя неистовым желанием вершить месть, стараясь не оставить в живых никого из своих мучителей, гибли сами в пожарах или в схватках с последними защитниками поселка, сражавшимися с неистовством обреченных. Другие, опьяненные победой, бесчинствовали на захваченных кораблях, как будто не собирались воспользоваться ими для того, чтобы навсегда покинуть проклятый Шпицберген Свальбард-Груманд. Многие успели перепиться, найдя в вахтерлюке ром. Один провалился в горловину и сразу захлебнулся. Достать достали, но откачать не смогли. Навести относительный порядок удалось лишь после возвращения Аверьянова с отрядом его сподвижников. Лопухин мрачнел, видя в марксистах единственную дееспособную на данный момент силу. Где с шутками и прибаутками, а где и силой люди Аверьянова разоружали буянов и довольно быстро прекратили грабеж вначале на Баркентине, а потом и на шхуне. В порт тянулись раненые, кто ковылял сам, кого-то несли. Бестолковщина, суета, разноязыкий гомон. «Да куда ж ты прешь?» — надрывался с борта осипший Еробка. «Видишь, раненого несут, ну и помоги, чай, не переломишься. Эх, драть вас некому». «Их ферштейнихт», — доносилось с пирса. Запылали неизвестно кем подожженные портовые склады. Их даже не успели толком осмотреть. К великому счастью, ни в одном из них не хранились боеприпасы. Ну а если бы хранились, приказывать Аверьянову граф не стал. Не тот случай. Он просто спросил его: «Ну и что делать будем?» «Дерьмо, народец», — презрительно осклабился матрос. «Но моя братва в порядке, а остальные очухаются. Уходить скорее надо, вот что делать, разумно. Куда? Куда угодно. Хоть в Николаев на Мурмане, хоть в Нарвик, хоть в Архангельск». Знакомая усмешка появилась на лице Аверьянова. «Командуйте, капитан». «Капитан этого судна, Кривцов. Желаете безоговорочно подчиняться его и моим распоряжениям?» «Возможно». «Это не ответ. Если не желаете, проваливайте на шхуну, принимайте командование, грузите раненых и идите в Николаев на Мурмане. Никто не сочтет это трусостью». Он видел. Аверьянову очень не хочется выказывать удивление, но это у него не получается. Усмешка сползла с лица матроса. «Так, а вы куда?» «А я соберу на Баркентине тех, кто желает еще разок поквитаться с пиратами. Мне нужна хорошая команда, поэтому возьму только здоровых, только русских и только тех, кто готов подчиняться без рассуждений. Если вас это не устраивает, то до свидания. Если устраивает, боцманская дудка по-прежнему ваша. Я поговорю с братвой», — сказал Аверьянов после минутного колебания. Он и еще десяток его приятелей выразили согласие еще разок поквитаться. Когда новость разнеслась повсюду, недостатка в добровольцах не нашлось. Верный своему слову, Лопухин без разговоров отказывал иностранным подданным. «Да он, вашескородие, по-нашему понимает», — заступались за дружка иноземца русские матросы. Напрасно, Лопухин был непреклонен. Отобрав 50 человек одних россиян, он приказал остальным грузиться на шхуну. А дел еще оставалось не в проворот. Выхватив из человеческой массы бывших унтеров, кондукторов и просто опытных матросов, назначить их временно на офицерские должности. Командование шхуной можно поручить и иноземцу, лишь бы знал морское дело да имел опыт командования. Найти врачей или хотя бы фельдшеров для лечения раненых, иначе половина из них не доживет до Николаева на Мурмане. Сжечь все вшивое тряпье и позаботиться о походной бане, не хватало еще тифа. Всем мыться и бриться. Одежду, в котельное отделение в прожарку. Разбить оба экипажа на вахты. И так далее. И не было конца заботам. На скалистом берегу чадили, догорая, пакгаузы. Глава 13, в которой граф Лопухин теряет право на имя честного человека и не жалеет о том. Ветер умеренный, но пронизывающе холодный. Баркентина и Шхуна идут на Зюит рядом, как сестры. Очень скоро они разойдутся в разные стороны. Океан пуст, волна мелкая, злая, с барашками. По такому ветру судно отлично бежит под парусами, однако дым так и валит из трубы, коптя низкое северное небо. Столько людей просилось в кочегары, пришлось отказывать лишним. Сейчас внизу все, кроме вахтенных, отогреваются. Тому, кто месяцами, а то и годами не коченел в стылых подземных норах, не понять, какое это чудо, тепло и как не скоро оно приедается. Человек 15 претендовали на место кока. Один враль фантаст заливал, будто работал помощником шеф-повара в славянском базаре. Мотив был понятен и глупцу. Плита, она тоже греет, да и провизии сколько хочешь. Никогда морякам не забыть пиратского плена. Со временем вернутся силы, заживут рубцы от плети, отмоется глубоко въевшаяся в поры угольная пыль, а память останется болезненной занозой. И доживший до старости моряк, рассказывая внукам об удивительных заморских странах, лишь в нескольких словах упомянет о Шпицбергене, не желая вдаваться в подробности, и придвинется ближе к печному теплу. А в капитанской каюте прохладно. В бывшей капитанской Кривцов занял каюту штурмана. Он теперь и капитан, и штурман, и старший офицер. Обе каюты невелики, в обеих установлено по одному небольшому ретирадному орудию скорострельной французской системы, но в бывшей капитанской, помимо пушки и койки, есть кожаный диван, как в каком-нибудь присутственном месте, и большой стол. Лопухину нужно и то, и другое. Он пишет, накинув на плечи волосатую куртку белого меха. Письмо длинное, несколько страниц убористого почерка, и еще не окончено. Граф думает, посапывая трубкой. Ядовитый дым копится под потолком каюты. Надо бы проветрить. Вот ведь мерзостное зелье. А что делать, если не найдено ни папирос, ни сигар, бросать курить? По собственной воле, об этом можно подумать когда-нибудь потом. По воле обстоятельств, не дождетесь. Под двумя одеялами спит Нил, смешно высунув одну бритую макушку. Парнишка пришел в себя, выпил чашку мясного бульона, отогрелся в машинном отделении, был вымыт теплой водой и наголо острижен. Так спокойнее, но жара нет, наверное, все-таки не тиф. Трубка докурена, и новые строки ложатся на бумагу. Вид их странен. Граф пишет по-французски буквами грузинского алфавита, ибо шифровальные коды увез Победослав вместе с несгораемым шкапом. Адресат поймет. Сами шахты построены относительно грамотно, по-видимому при помощи нанятых в Англии либо Швеции специалистов, однако за все время моего вынужденного пребывания в роли углекопа на шахте Сифристурлсенмаркшейдерская съемка не производилась ни разу. Обвалы выработок не редкость. Шахта эксплуатируется из рук вон плохо и весьма небезопасно как в пожарном отношении, так и в смысле ее затопления подземными водами. Могу с уверенностью предположить, что эксплуатация прочих мест угледобычи на Шпицбергене ведется столь же безобразно. Вынужден, однако, обратить внимание вашего высокопревосходительства на очевидный для меня факт. Любая авария, а равно и захват нескольких шахт в случае открытия военных действий, не приведет к сколь-нибудь заметному снижению активности пиратского грабежа на море, ибо угольное богатство Шпицбергена поистине неисчерпаемо, добыча угля несложна и может быть возобновлена в самое короткое время. Резервы рабочей силы также весьма значительны и пополняются после каждого пиратского рейда. Крайне невысокую стоимость пленного я сполна испытал на себе. Смертность среди рабов ужасающая, однако хозяев это нисколько не смущает. Ваше высокопревосходительство, обращаюсь к вам с нижайшей просьбой. Несмотря на то естественное нравственное возмущение, которое вы испытаете при напоминании о том, что среди рабов пираты содержат в нечеловеческих условиях немалое количество российских подданных, умоляю вас не поддаваться чувствам. По моему глубокому убеждению, любая военная операция, направленная против пиратской республики, чрезвычайно вредна для России. Береговые укрепления на подступах к гаваням Исландии и Шпицбергена весьма основательны и оснащены батареями дальнобойных орудий. Острова сии самой природой созданы неудобными для высаживания десантов. Необходимо также принять во внимание военную выучку пиратов вкупе с их незаурядным упорством в достижении цели. Ограниченная военная операция либо окажется совершенно бесполезной, либо приведет к втягиванию России в большую войну. Покусав в задумчивости перо и, вероятно, решившись на что-то, Лопухин приписал следующее. «Прошу ваше высокопревосходительство доложить мои соображения государю. Также прошу отметить в докладе малую пригодность для морского боя судов, предложенных морским министром для нашей экспедиции. Ну что ж, кто не рискует легко, тот не пьет клико. Если генерал Судгов по чечаянию участвует в заговоре Григоровича, то пропал статский советник Лопухин, а выхода нет. Новые строчки легли на лист. Со своей стороны я, ваше высокопревосходительство, на свой страх и риск намереваюсь предпринять некоторые меры, направленные на осложнение отношений между Пиратской Республикой и британцами. О сути оных мер я вынужден пока умолчать. После сего я немедленно возвращаюсь к исполнению миссии, возложенной на меня государем, для чего буду искать встречи с известным вам корветом у Сандвичевых островов. Остаюсь преданный вам статский советник граф Н. Лопухин. Постскриптум. Нижайше прошу ваше высокопревосходительство дать распоряжение позаботиться о вырвавшихся из пиратского плена наших соотечественниках, а равно об иностранных подданных, коим необходимо вернуться на родину. Особо прошу оказать протекцию подателю сего письма Елбону Топчи-Буржуеву, сыгравшему важную роль в обретении мною свободы. Свернул листы, зажег спиртовку и запечатал послание сургучом, оттиснув на нем отпечаток большого пальца. Разборчиво вывел по-русски: начальнику штаба отдельного корпуса жандармов его высокопревосходительству генералу от кавалерии Судгову. Особо секретно, конфиденциально, вскрыть лично. Кликнул Елбона: здесь твой университет, спрячь это письмо и никому не показывай, береги, как карму свою. Вот деньги, на бане, еде и одежде не экономь. Сейчас мы застопоримся, перейдешь на шхуну. От Николаева на Мурмане доедешь по железной дороге до Петербурга. Вручишь письмо адресату, обязательно лично в руки. Станут отнимать, постарайся уничтожить, лучше всего сжуй и проглоти. На месте будешь допрошен, и, вероятно, не один раз. Не вздумай хитрить, говори только правду. Все понял. Повтори, а ну как Судгов в сговоре с Григоровичем. Еще раз мелькнула неприятная мысль: будет тогда Топчи-Буржуеву университет. Выбирать, однако, не приходилось. Елбон ушел. Некоторое время спустя Лопухин вышел проводить шхуну. Суда медленно расходились в океане, Баркентина брала курс Зюит-Вест, шхуна уходила на Зюит-Зюит-Ост. Расстающиеся люди махали друг другу руками и шапками. Следующим утром удалось добудиться только вахтенных. Умываться, койки вязать. Понапрасну драл глотку немолодой юнтер, справедливо опасавшийся раздавать зуботычины. В ответ на упрек капитана Аверьянов по своему обыкновению только ухмыльнулся: «Ничего, ваше благородие, пущай дрыхнет братва». Намучилась. Вне себя от возмущения Кривцов приказал играть боевую тревогу. Подействовало. Полуголые матросы выскакивали из кубрика и, поняв обман, первым делом разражались бранью. За неимением священника пришлось обойтись без общей утренней молитвы. «Без попов оно лучше», — широко зевнув, сказал рябой матрос. «Стадо!» — сердито бросил Кривцов наедине с Лопухиным. «И вы еще хотите пустить этот сброд в дело? Выйдет одна дрянь. Послушайте-ка совета старого моряка, прикажите лучше сразу поворачивать нос к родным берегам».